Внутренняя тюрьма ГПУ. Камера была большая, метров 40, совершенно пустая, без нар, стульев и тумбочки. Только параша стояла в углу. Комната делилась на два угла. Один бандитский, другой офицерский. В офицерском углу бывший паш Глеб Лавров разговаривал с подполковником Нелюбовым. «Юнкер, запомните, большевикам нельзя верить. В прошлом году они объявили амнистию всем офицерам, не служившим в контрразведке и карательных отрядах. Я поверил, явился, зарегистрировался. Взяли меня в игорном доме. Да, я нарушил какие-то правила об азартных играх. Со мной арестовали человек 15. Их всех отпустили. А меня ежедневно таскают на допрос. Пристегивают к какой-то бывшей офицерской организации. А это дело пахнет гаражом». «Но я ничего не делал», — запинаясь, сказал Лавров. «Это не важно. Они помилуют вора и бандита, потому что они классово близки им по происхождению. Но на нас обрушат всю ненависть кухаркиных детей. Что же делать? Ждать и надеяться. А если смерть? Ее надо встретить, как подобает русским офицерам. Понятно, юнкер?» «Так точно, господин подполковник».